Книга пророка Даниила. Глава 1. На третий год царствования Иоакима, царя Иудеи, подступил к Иерусалиму Навуходоносор, царь Вавилонский, и осадил его. Господь отдал в руки Навуходоносора Иоакима, царя Иудеи, и часть утвари храма Божьего. Навуходоносор увез утварь в страну Шинар, в храм своего бога. Он поместил ее в сокровищницу храма. Царь велел Ашпеназу, начальнику евнухов, отобрать из народа Израилева, из царского рода и знати, мальчиков без телесных изъянов, красивой наружности, способных к наукам, смышленых и умных, годных для службы в царском дворце, и обучить их халдейской грамоте и языку. Царь распорядился кормить их ежедневно с царского стола и подавать им вино, какое пил сам, воспитывать их 3 года, а потом они должны были предстать перед царем. Были среди них Даниил, Анания, Мисаил и Азария, все они были из племени Иуды. Начальник евнухов дал им другие имена. Даниилу дал имя Белтешацар, Анании — Шадрах, Мисаилу — Мишах, а Азарии — Авет-Него. Даниил решил, что ничего нечистого, ни царских кушаний, ни царского вина он и пробовать не станет. И он попросил у начальника евнухов разрешение не есть нечистого. Бог даровал Даниилу расположение и благосклонность начальника евнухов. И тот ответил Даниилу: «Боюсь я государя моего царя, ведь он сам назначил, что вам есть и пить. А вдруг он заметит, что вы выглядите хуже других мальчиков ваших лет? Придется мне тогда отвечать за вас головой перед царем». Тогда Даниил сказал служителю, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Прошу тебя, испытай нас, рабов твоих. Пусть нам 10 дней дают только овощи и воду. А потом ты посмотришь, как выглядим мы и как мальчики, которые ели с царского стола. Посмотришь и поступай с нами, рабами твоими, как сочтешь нужным». Тот согласился и дал им 10 дней на испытание. А через 10 дней оказалось, что они выглядят лучше и здоровее всех мальчиков, которые ели с царского стола. С тех пор служитель забирал предназначенные для них кушанье и вино, а им давал одни овощи. Бог даровал этим 4 мальчикам мудрость, знание и способности ко всем наукам, а Даниилу также и искусство толковать всякого рода видения и сны. Настал срок, назначенный царем, и начальник евнухов привел мальчиков к Навуходоносору. Царь поговорил с ними, и оказалось, что никто из мальчиков не сравнится с Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией. Их и приставили к царской службе. А какой бы науке или премудрости царь ни спрашивал, они оказывались в 10 раз мудрее всех магов и заклинателей в целом царстве. Даниил оставался там до 1-го года правления царя Кира.